Ну а Седрику банально повезло. В тот момент, когда на него выскочила парочка магов, тот как раз нарвался на небольшое гнездо акромантулов, которых парень и натравил на неожиданных противников. Самому пуффендуйцу при этом удалось сбежать дальше, отделавшись от преследователей и продолжив свой путь к центру лабиринта. При этом, если тому никто не помешает, тот вполне себе мог добраться до кубка первым. Поттер все же сильно не дотягивал в скорости прохождения лабиринта до полноценного семикурсника, так еще и одного из сильнейших учеников Хага. Мда, мне даже стало интересно наблюдать за данным соревнованием, пусть я и понимал, что та тройка магов, что так и осталось сторожить у кубка, в любом случае не подпустит к оному Седрика. Ну, я на это надеюсь. Глава 197. Мда, это было несколько неожиданно. Отстраненно прошептал я, понимая, что совместную победу Поттера и Седрика действительно вряд ли кто-то смог бы представить. Но она произошла, так как парни, договорившись меж собой, одновременно взялись за кубок, прежде чем перенестись куда-то за горизонт. Куда именно, пока что было непонятно, но мое заклинание в любом случае не развеялось, обещая уже через пару секунд передать всю необходимую мне информацию. Собственно, так оно и получилось. Заклинание действительно сработало как надо, сообщив, что Поттер оказался на каком-то кладбище и уже был парализован каким-то хмырем в маске пожирателя смерти. Именно это и я сообщил Дельфине и главам отрядов наемников, поторапливая тех как можно быстрее явиться на место проведения ритуала. Правда, подгонять тех было не нужно, наш ударный отряд и так рвал жилы, готовя совместную трансгрессию в нужное место. Появляться по одному, используя собственные силы для трансгрессии, никто из нас не рискнул. Это мало того, что лишит нас преимущества неожиданности и не позволит совершить единую неожиданную атаку, так еще и чрезвычайно опасно. Все же мы сомневались, что темный лорд не озаботился собственной защитой от телепортации разного рода, а потому и самостоятельная трансгрессия была слишком опасна. Маги банально могли врезаться в выставленный барьер, появившись на нужном месте уже в виде фарша. Короче, никто так рисковать не стал, из-за чего перемещение наших сил несколько затягивалось. Но это было не критично, тем более, что мы заранее знали о некоторых проблемах одновременного перемещения почти 200 волшебников, а потому были готовы к чему-то подобному. Нашим специалистам только то и требовалось, что задать нужные координаты для уже готового портала, что по итогу заняло не более 5 минут. И данная заминка даже не стала особо на что-то могла повлиять в теории. На практике все как всегда несколько отличалось от плана. И главной проблемой в этот раз стало то, что мы не предусмотрели того, что Том нанял для собственного воскрешения более чем опытного специалиста в некромантии, что сильно ускорило прохождение ритуала, а также нанял некоторую охрану, что несколько сбило с толку нашу ударную команду. Мда, вот здесь мы как-то просчитались, будучи уверенными, что у Тома банально нет средств на что-то подобное. Да что уж там, память Питера прямо говорила, что именно он в итоге и должен будет совершить ритуал, к чему сам анимаг весьма активно готовился подле темного лорда. Но, видимо, после сброса империя с Питера, Том решил пойти на риск, связавшись с некоторыми своими последователями, ради более безопасного проведения ритуала. Что ж, тут он нас переиграл, но я все еще не особо то и переживал о подобных форс-мажорах. Все же почти 200 магов, это более чем серьезная сила, чтобы ее смогли остановить подобные мелочи. Меня даже не особо смутила информация о том, что Том уже фактически возродился в облике лича на момент прибытия нашей ударной группы. Это, конечно, была неприятная новость, ведь теперь его душу действительно вряд ли получится пленить, а значит придется сосредоточиться на ослаблении Тома или, в худшем случае, его очередном уничтожении. Собственно, именно на этом и сосредоточились нанятые нами наемники, быстро поняв различия в силе меж ними и Томом. Хотя здесь скорее всего сыграла роль и слава самого Волан-де-Морта, а также наш инструктаж, которым мы промывали мозги наемникам долгие месяцы. И это даже дало свои плоды, ведь несмотря на то, что воскресший темный лорд сильно превосходил наши ожидания, наемники весьма скоро выработали тактику борьбы с ним, разбившись на небольшие группы, у каждой из которых была своя задача. Кто-то защищал общую массу волшебников от атак лича, кто-то атаковал самого лорда, кто-то пытался оказать первую помощь раненым, а кто-то следил за тем, чтобы окружающее кладбище внезапно не обратилось в некрополь. Последние, как показала практика, сильно сплоховали, Ну или если быть точнее, то навыков наших некромантов, в том числе и самой Дельфины, не хватило для того, чтобы противостоять только что созданному личу. Тот банально перенаправил остаточную энергию от ритуала, что изначально должна была поспособствовать скорейшему набору сил для Тома, в могилы на кладбище. Ну а наши некроманты не смогли с этим ничего сделать, пусть активно пытались остановиться создание инфералов и чуть более сложной мертвей упырей. В итоге именно это и сыграло свою роль в битве, все же кладбище, на котором проводили ритуал, было большим и старым, но свежих могил там было предостаточно, что в итоге вылилось в массовое восстание не самой слабой нежити под контролем полноценного лича, что при жизни был одним из сильнейших магов на Британских островах. Страшный просчет, что стоил большей части наших некромантов жизни. Престарелые, в большинстве своем, маги банально не успели что-либо противопоставить целой ораве нежити, а наемники не успели вовремя перестроить собственное построение для защиты слабого звена, будучи сосредоточены на темном лорде. Это было поражение. Пусть даже сами некроманты весьма быстро и эффективно успокаивали тех же инфералов, но уже в момент восстания нежити я понял, к чему все идет. Слишком в неудачной позиции оказались некроманты, да и Том превзошел любые наши ожидания. Да и сам Волан-де-Морт, опять же, сильно превзошел наши ожидания, пусть и не в плане силы. Как раз чего-то подобного мы от возрожденного Тома и ожидали. Тот и во времена прошлой войны был вполне способен одновременно противостоять сразу нескольким сотням противников, его обычно толпой и пытались удавить. Так что да, чего-то подобного мы от темного лорда и ожидали, другое дело, что мы рассчитывали на то, что тому придется некоторое время после ритуала восстанавливать свои силы. Но нет, видимо, наличие опытного некроманта, проводившего ритуал, а сейчас уже обращенного сначала в труп, а потом и в нежить, сыграло свою роль. Лич возродился, если и не полным сил, то где-то около того. Скорее всего, сам ритуал был несколько изменен, запутавшись, например, от той силы смерти, что десятилетиями аккумулировалось на кладбище. Блядство, ситуация выстраивалась действительно поганая. Благо, Дельфина не пострадала в отличие от остальных некромантов, вовремя перехватив управление отрядом и сосредоточившись на Томе, что было совершенно верной тактикой, ведь начни наемники распылять свои силы еще и на нежить, как Том банально бы задавил тех с той силой. Да, численность наемников по идее не позволила бы тому провернуть такой маневр, но это лишь в том случае, если наш отряд был к подобному готов. По факту же, почувствовав приближающуюся смерть, наемники, нет, паниковать они не начали, все же профессионалы своего дела, но вот совместная работа уже начала сдавать. Все же в большом количестве магов были и свои недостатки, главные из которых можно было назвать раздробленность и малая слаженность подобной оравы магов. И если вначале это было считай что и незаметно, все же несколько основных планов те отработали в совершенстве. Но вот в ситуации, когда наработанные стратегии неуместны, наемники начали весьма стремительно разбиваться на группы. Вот и выходило, что тому по итогу пришлось бы сражаться не против двух сотен магов, а всего лишь против целой кучи отдельных групп, чья численность не превышает 10 индивидов. И я уверен, что тот в кратчайшие сроки смог бы выбить одну группу за другой, особенно если эти самые группы начали бы еще и распыляться на окружающую их нежить. В общем, да, Дельфина выбрала наиболее оптимальную тактику, резко возглавив, а у той это получилось лишь из-за контрактов, связывающих наемников, всю толпу магов и бросив все их совместные усилия на уничтожение Тома, что по итогу даже дало свои плоды, ведь Волан-де-Морт ушел в глухую оборону, а наемники весьма быстро воодушевились своим успехом. Правда, это была дутая победа, ведь по факту у Тома оставалось еще достаточно сил на 5-7 минут боя, а вот Дельфина уже считай что и выдохлась. Да, могучая некромантка не просто так бросила магов в бой, надеясь, что те внезапно отключат собственный инстинкт самосохранения. Нет, так это не работает, тем более, что нежить весьма быстро бы расправилась с забывшими о ней магами. Вот и пришлось Дельфине в кои-то веки доказать окружающим, что она не просто так носит свою фамилию. Фактическая глава рода Гринграсс здорово так вдарила по армии нежити чем-то особенно убойным и масштабным, на некоторое время действительно позволяя наемникам забыть про нежить, но лишь на некоторое время. Глава 198. Блядство. Тихо прошипел я, с силой массируя собственную переносицу. Скорое поражение наемников меня сильно напрягало, заставляя думать о возможных вариантах дальнейшего развития событий, а устраивающих меня среди них не наблюдалось. Да и злость на самого себя уже начинала давать о себе знать, ведь столь грациозный провал был во многом именно моей виной. Я слишком сильно положился на нанятых наемников, при этом отлично зная, что среди данной братьи действительно мало талантливых магов. В основном, в наемники подаются те самые выпускники министерских училищ, а таковых полно в любой стране, что не смогли найти хлебное место в жизни, но имели достаточно смелости для столь рисковой работы. И пусть опыт нанятых мной наемников таки давал о себе знать, откровенных слабаков среди них не было, но их силы все равно были мной несколько переоценены. Хотя этого в любом случае хватило бы, не умудрись Том провести ритуал на одном из самых старых кладбищ Британских островов. Вообще, по идее, министерство пристально следит за каждым таким кладбищем, опасаясь стихийного поднятия нежити, что происходит чуть ли не регулярно, где-то раз в месяц. Вот только конкретно сегодня внимание министерства сосредоточено на проведении турнира трех волшебников. Да и исключать вероятность того, что закрепленные за данным кладбищем волшебники не были банально подкуплены, чтобы не заметить весьма однозначные сигналы от чар, что были закреплены за кладбищем, я не мог. В общем, да, серьезных ошибок в собственных расчетах я не видел. Нанятых нами сил вполне себе должно было хватить, чтобы серьезно навредить тому. Даже то, что тот возродился в куда лучшем состоянии, чем ожидалось, мало на что влияло. Толпа нанятых мной, пусть и не самых сильных, магов все равно должна была со временем задавить тома чистой силой. Даже у Лича бы не хватило сил долго противостоять тем силам, что мы с Дельфиной собрали. Но в итоге все пошло по пизде. Банально из-за того, что возрождение произошло на переполненном магией смерти кладбище. В единственном месте, где даже куда более слабый Лич смог бы доставить очень и очень много проблем моим магам. Конечно, некроманты могли бы по идее перевернуть ситуацию в нашу сторону. Но, судя по всему, после ритуала у Тома осталась с кладбищем некоторая связь, что и позволило тому поднять ту ораву нежити, которую в обычном состоянии тот бы поднимал едва ли не пару недель. Мда, в таком свете, мне остается надеяться лишь на то, что Дельфина сможет выбраться из данной ситуации в целостности. Это наемники, не более чем расходный материал, тем более, что после провала миссии, нам в любом случае удастся вернуть часть затраченных на них средств. Потерять данную кучу мужланов не так уж и страшно, а вот действительно ценного союзника я бы предпочел оставить при себе. И даже то, что смерть леди Гринграсс все равно принесет мне некоторую выгоду, не заставляло меня думать иначе. Благо, довольно рискованный рывок вперед, что организовала Дельфина ценой практически всех своих магических сил, таки дал свои плоды. Том потерял инициативу, пусть ситуация для него все еще оставалась беспроигрышной, а вот наемники наоборот, смогли взять себя в руки, начав более-менее организованно давить Лича голой силой. Да и те немногочисленные мастера, что нам удалось нанять на наших условиях, такие оправдали затраты на свой найм. Нет, навредить темному лорду те так и не смогли, пусть и пытались, но вот та тройка ритуалистов, что была нанята нами вообще не для боя, смогла удивить. Знакомые друг с другом маги, двое из которых вообще были из одного обнищавшего рода, смогли действительно в рекордные сроки организовать какую-никакую защиту от нежити, что прикрыло практически всех наемников от лап оживших трупов. Конечно, долго эта защита не простоит, все же ритуалисты, это вам не некроманты, но мою уверенность в абсолютный провал данной операции, те смогли пошатнуть. Все же серьезных потерь среди наемников пока что не было, а значит, те вполне себе могли еще все перевернуть. Ну, в теории все так и было, а как там дела произойдут на практике, я, увы, узнать не смог. Поттер, падла такая, умудрился не просто выжить в том аду, что устроили мои наемники одному конкретному личу, но еще и додумался до того, чтобы использовать кубок как портал обратно. В итоге, я остался без возможности наблюдать за внезапно ставшей вновь не односторонней битвой. Ну, зато я мог вживую полюбоваться тем полутрупом, что появился вместе с кубком на глазах у судей. Не очень-то равноценный обмен, если честно, особенно из-за того, что здоровье Поттера меня сейчас волновало в последнюю очередь, но сделать что-либо со случившимся я уже не мог. Даже с Дельфиной было не связаться, банально из-за того, что я не хотел той мешать во время боя. При этом информация с того кладбища мне вот кровь из носу была нужна, банально для того, чтобы и дальше планировать собственные действия. А то ведь если Том так и останется при своем, мне лучше вот прямо сегодня отправить Нарциссу с нашей дочкой обратно в Италию. Да и вывод своих девочек из Британии нужно бы согласовать с их родителями. Благо, все экзамены уже окончены, а в Хаге мы оставались лишь из-за турнира. Но это ладно, те маги, что были наняты мной для слежки за Поттером, вряд ли откажутся от проверки одного кладбища, тем более, когда Поттер вернулся не совсем в нужном директору состоянии. Так что об итогах той битвы я в любом случае узнаю довольно скоро, да и информация о массовом восстании нежити быстрее дойдет до министерства, что тоже неплохо. Правда, сейчас мне в любом случае стоит свалить с трибун куда подальше. Мало ли что взбредет в голову нашему темному лорду, особенно если тот не получит серьезных повреждений во время битвы. Так то я хотя бы в замке ошиваться буду, защиту которого даже лечу, коим стал действительно сильный и умелый маг, будет не преодолеть. Да и про директора нашего забывать не стоит, сомневаться в том, что он сможет остановить Тома в случае чего, не приходится. Лич это, конечно, не тот маг, с коим когда-то имел дело Дамблдор, но я что-то сомневаюсь, что директор последние десятилетия сидел без дела. Зная его, тот в любом случае стал сильнее со времен прошлой войны, да и до этого у него личного могущества было хоть жопой жуй. И это я еще не вспоминаю, что для директора Хогвартс, это все равно, что древнее кладбище для лича. Только если у Тома связь с кладбищем временная, да и само кладбище после столь серьезного восстания нежити, скорее всего перестало сколь-либо подпитывать лича, то вот связь с источником школы у нашего директора более чем серьезная и надежная. В общем да, пока что школу можно считать одним из самых безопасных мест в Британии. Тем более что пока что последователи Темного Лорда не знают о его возрождении, а значит и устраивать мне неприятности фактически некому. Правда, в Хогвартс-экспрессе я уже в любом случае не поеду. Слишком сильная это роскошь, столь глупо тратить собственное время в такой ситуации. Хотя в собственный мэнор я тоже рваться не стану. Я вообще решил, на всякий случай, перевести наш мэнор в режим консервации, активировав всю возможную защиту и оставив лишь единственный проход, со стороны камина в доме на Гримма 12. Его и во времена прошлой войны никто найти не смог, а уж сейчас то заниматься подобным и подавно никто не станет. Темному лорду банально не до подобных мелочей. Вот я и воспользуюсь данной лазейкой, чтобы проникнуть в собственный дом. Заодно и Чжоу Чанг с собственным домом познакомлю, все же ее я в этот раз забираю с собой. Родители девочки, можно сказать, окончательно потеряли возможность на ту влиять, да и следить за ней теперь уже не их обязанность. Правда, приводить китаянку в свой мэнор все же не стоит. Банально для того, чтобы не беспокоить лишний раз Нарциссу новым человеком в доме. Глава 199. Покидал Хогвартс я в куда более приподнятом настроении, чем ожидалось после последнего этапа турнира трех волшебников. А все из-за того, что Дельфина таки связалась со мной, передав действительно радостные новости. Ведь темного лорда таки действительно удалось серьезно ранить, пусть для этого и пришлось отдать немало жизней. Да, почти три четверти нанятых нами наемников так и не покинули то кладбище, но это была более чем приемлемая цена, тем более, что наши мастера и сама Дельфина, что в итоге заработала сильнейшее магическое истощение и сейчас находится в шаге от того, чтобы стать сквибом, смогли вдарить по Волан-де-Морту ритуалом высшего упокоения, чем едва не обратили лича в прах, заставив Тома в очень скором порядке переосмыслить свои приоритеты на ближайшее время. Ага, все те же ритуалисты, что в какой-то момент битвы смогли временно защитить наемников от нежити, сумели вовремя скооперироваться с леди Гринграсс, совместными усилиями создав всего одну, но очень уж опасную для нежити, по типу лича, атаку. При этом осилили они ту как раз вовремя, ведь еще пару минут заминки и остатки наемников или разбежались бы, в попытке спасти собственную шкуру и наплевав на откат от магического контракта, или банально сдохли от лап нежити. Так что да, ритуалисты заслужили от нас отдельную награду, которую придется выплачивать мне, так как самой леди Гринграсс сейчас несколько не до этого. Она там за сохранение собственной магии борется, стараясь не остаться сквибом навсегда. Но это мелочи, уделить немного своего внимания тем, кто избавил нас от очень многих проблем в самое ближайшее время, обратив Тома в бегство, я в любом случае должен был. Про жадность же в данной ситуации вообще вспоминать не стоит, Все же я могу себе позволить быть благодарным в данной ситуации. Правда, возникла небольшая проблема с тем, чтобы успокоить сестер Гринграсс, скрывать правду от которых было бессмысленно. Да и с тем, чтобы заставить тех погостить некоторое время у меня в доме на Гримма имелись некоторые проблемы. Все же девочки, узнав о том, что их мать может потерять собственное волшебство, готовы были разорвать меня на тысячи маленьких драка, банально обвиняя меня в том, что это именно я заставил их матушку идти на столь опасное дело. И пусть по факту все было несколько иначе, но объяснить это иначе девочкам было слишком уж проблематично. Правда, в итоге родовое гнездышко Блэков все равно было вынуждено принять моих гостей. Ну а я выполнил просьбу Дельфины временно забрать девочек себе, пусть даже последние были не очень-то и довольны данной ситуацией. Хотя, недовольными те были не так уж и долго, я достаточно быстро перенаправил их кипучую энергию и гнев в нужное мне русло, заставив помогать с окончательной уборкой в доме. Естественно, прошлым летом я уже разобрался с большей частью того бардака, что был в доме до его расконсервации. Все действительно опасные, а также откровенно темные, артефакты уже были мной перепрятаны, а домовики следили за общим порядком в доме. Так что, для нашей компании из меня, сестер Гринграсс и Чжоу Чанг, осталось не так уж и много работы, но ее в любом случае хватило, чтобы занять девушек. Да и польза от такого вот совместного времяпрепровождения была немалая. Мало того, что даже после моей уборки дом Блэков было сложно назвать безопасным, из-за чего уборка дома в любом случае была делом необходимым. Так ведь из-за возможности поймать не самое приятное проклятие, банально дотронувшись не до той вещи, заставлял девочек более чем серьезно относиться к данному занятию. И это было интересно. Даже я, если быть честным, здорово отдохнул и расслабился за это время, разгребая и складируя все, что можно было разгрести и складировать. А разгрести было можно далеко не все, так как многие артефакты не самого светлого назначения были банально встроены в стены, полы или потолки. Ну, зато я теперь стал лучше понимать некоторые странности в поведении нарциссы. Все же, вырастя в столь гостеприимном и безопасном доме, в окружении старших членов семьи Блэк, что и довели дом до такого состояния, было просто невозможно остаться без некоторых довольно специфических заскоков, что, впрочем, мне никогда особо и не мешали. У меня и у самого он их заскоков предостаточно. И ведь это я еще убирался лишь в главных комнатах, боясь допускать девочек на кухню или в ту же библиотеку, где чуть ли не каждая книга может попытаться откусить тебе чего-нибудь, ну или там жизненные силы немного украсть. Всякое, знаете ли, бывает. А уж в доме Блэков это самое всякое встречается на каждом шагу. Благо, в жилых комнатах опасного добра было действительно не очень-то и много. Ну а после нашей уборки вообще стало совсем безопасно. Правда, пожить в убранном особняке сестрам Гринграсс было не суждено. После недели с начала каникул, как раз когда я уже собирался приступить к уборке нежилых помещений в доме, со мной связалась леди Гринграсс, сообщив, что родовые целители и несколько заграничных специалистов смогли вернуть ее магию в стабильное состояние. И пусть сейчас в мэнере родовитых некромантов все еще витает довольно гнетущая атмосфера, после нескольких не самых однозначных ритуалов, но девочек, как считала женщина, уже можно было отпускать домой. Стоило ли говорить, что, услышав данную новость, Дафна и Астория чуть было трансгрессию не освоили, стремясь как можно быстрее встретиться с матерью. Все же те здорово за ту переживали, и даже то, что я таки сумел их в должной мере отвлечь от переживаний, не сильно то и уменьшало желание девочек встретиться с матушкой. И я их даже понимал, и сам переживая за состояние леди Гринграсс. Все же для сильного волшебника лишиться собственной магии порой многократно хуже обычной смерти. Во многом, именно из-за этого я предпочитал тратить свое время на девочек, опасаясь, что ситуация с их матушкой может перерасти в трагедию, которую тем было бы очень нелегко пережить в одиночестве. Да что уж там, не желая надолго оставлять девочек, я даже к нарциссе наведался всего несколько раз за эту неделю, да и то ночью. Приводить самих девочек в мэнер сейчас было несколько нежелательно из-за присутствующего там младенца. И тут вопрос даже не доверия, а банальной перестраховки. Ведь в свой первый годик дети магов настолько податливы влиянию извне, что даже простое бытовое колдовство постороннего волшебника в доме с младенцем может несколько навредить последнему. Не слишком сильно, но какая-нибудь мелкая болезнь, совершенно безопасная для взрослого волшебника, может и задеть ребенка. Собственно, именно из-за этого благородные семьи стараются не приводить к себе в дом никого, пока ребенку не исполнится хотя бы год. Обычные семьи зачастую пренебрегают подобной традицией, но и они стараются особенно никуда с ребеночком не мотаться. Так что да, о том, чтобы приводить кого-то в мэнор, пока что не может идти и речи. Если не Илью, то уж нарциссу гости точно будут вымораживать одним своим присутствием. Все же материнский инстинкт у той более чем ярко выражен, а в купе с фирменным безумием родной семейки моей матери, гостям не стоит появляться у нас дома еще и из соображений собственной безопасности. Хотя самому мне это никак не мешало отправиться в гости к Гринграссам. Ну так, проверить состояние леди Гринграсс, обсудить некоторые дела, сопоставить имеющуюся у нас информацию, да и просто девочек до дома проводить. Те, конечно, и сами спокойно бы добрались каминной сетью до своего родового гнездышка, но и моему присутствию точно никто возражать не будет. Тем более, что я для рода Гринграсс как бы и не чужой. Конечно, до официальной свадьбы я все еще оставался всего лишь женихом Дафны, но это только с этой точки зрения. Если же смотреть на все те дела, что мы провернули с Дельфиной за последние полгода, то вопросов с моим пребыванием в гостях у данного семейства вообще возникать не должно. Слишком многое нас начало связывать за последнее время. Ну и про разбор полетов недавнего сражения забывать не стоит. Все же в некоторых моментах мы здорово просчитались, а новая информация в любом случае требует обсуждения. Глава 200. Разговор с Дельфиной несколько затягивался. И дело тут даже не в том, что начать мы этот разговор смогли лишь ближе к ночи, когда девочки уже разошлись по своим комнатам. И не в том, что помимо магического истощения Дельфина, оказывается, еще и серьезный откат от собственной магии получила, из-за чего ее лечение так и затянулось, а сама женщина до сих пор выглядела до крайности истощенной и уставшей. Нет, такие мелочи сильная волшебница вполне себе могла игнорировать. Просто объем информации, что нам с ней требовалось обсудить, был действительно существенным и не очень качественным. Большинство сведений от наших шпионов и частных детективов зачастую больше сводился к разного рода слухам, чья достоверность вызывает вопросы. Да и сами эти слухи порой кардинально противоречили друг другу, заставляя нас чуть ли не в каждом втором нашем оперативнике видеть предателя, а также серьезно затрудняли разобраться в ситуации в целом. Но в итоге картина в любом случае начинала вырисовываться. И пусть была та не очень-то и радостной для нас, но наши прошлые приготовления в любом случае давали о себе знать. Что за приготовления? Ну так мы с Дельфной заранее предполагали сложившуюся сейчас ситуацию, когда Том возродился и начал возвращать себе было влияние. Вот и подготовились немного, тем или иным образом убрав с доски ценных и нужных тому личностей, ну а заодно раскрыв тайну личности данного мага в ежедневном пророке. Благодаря связям матушки, а также серьезным взяткам и гонорарам для одной скандальной журналистки, теперь вся Британия знала о том, что великий и ужасный темный лорд Волан-де-Морт, на самом деле простой полукровка, чья мать была выходкой из обнищавшего рода Марксов, а отец вообще какой-то магл. При этом в статье Риты были приведены более чем весомые аргументы на этот счет, ради которых нам тоже пришлось раскошелиться. Хотя в итоге это все сейчас окупалось, а нарцисса даже была готова спонсировать Риту для написания полноценной книги о жизненном пути последнего темного лорда этого тысячелетия. Конечно, польза для нас от данной статьи была довольно сомнительная, все же образованные маги отлично понимали, как именно у нас в стране работает корреспонденция, но некоторую смуту в рядах пожирателей мы в любом случае посеяли. Да и страх обычных волшебников теперь уже вряд ли будет столь силен, когда Том решит вновь заявить о себе миру. Все это должно будет неплохо сыграть нам на руку в будущем, ну а сейчас немного отвлечь Тома от нас. На последнее, правда, особых надежд не было, ведь о своей позиции мы ему заявили более чем явно. Да и мои вассалы своим поведением должны были развеять любые сомнения даже у совсем тупого мага. И это я еще не вспоминаю о том, что своими действиями мы лишили лорда самого главного – денег. Ага, так уж вышло, что основной кормушкой Тома во время прошлой войны являлись Блэки, Малфой или Стринджи. Последние сейчас в Азкабане, а значит доступа к их сейфам и активам у лорда нет. Последние два рода вообще сейчас принадлежат мне, и пусть за прошедшие десятилетия Блэков и Лестринджи уже давно заменили на рынке новые люди, но те то как раз никак с лордом связаны не были. Вот и ходит такая ситуация, когда даже имея союзников, Том не может восстановить свои военные силы банально из-за того, что ему ни на что их содержать. Все же рода по типу Кроу, Яксли или Ноктов просто не мог обеспечить все потребности лорда. Пусть те и относились к достаточно богатым родам, но даже мой род вряд ли бы смог долго спонсировать Валандимарта, останется Люциус у руля. Война – слишком дорогое удовольствие, особенно, когда основная часть армии лорда, что боролась за него в прошлом, сейчас мертва, сидит в Аскабане, или разбежалась по лесам той же Албании. Так что, у лорда сейчас считай, что и нет выхода, ему нужно либо пытаться найти себе новых союзников мешков с золотом, что долго и не очень оправдано, либо пытаться каким-либо образом добраться до меня и моих денег, что, естественно, не очень меня и радует, но я таки сам загнал себя в подобную ситуацию, так что жаловаться мне ни на кого. Нужно лишь с достоинством выдержать то давление, что Том в любом случае обрушит на меня и моих близких в ближайшее время. Благо, я еще после освобождения Питера от моего империя отлично осознавал риски, начав подготовку к нынешней ситуации заранее. Собственно, именно из-за моих стараний родители Пенси отправились в путешествие на все лето, обещав уже к середине июля, буквально через пару недель, прислать саму Пенси ко мне в гости. Про близняшек Потил мне тоже волноваться не стоило, матушка данных особ оправдывала свое звание пророка, заставив отца девочек лично забрать тех из Хогвартса прямиком в Индию. Про дочурок Дельфина и говорить не стоит, те все лето проведут под постоянной защитой родного Мэнора, с возможной сменой обстановки на таковую в доме на Гримма 12. Похожая ситуация с моей матушкой, дочуркой и рабыней. Малышка Илья вместе с матушкой надежно укрылась за стенами нашего Мэнора, покидая тот лишь ради прогулок по не менее защищенному саду близ Мэнора. Ну а Чжоу уже готовится примерить на себе роль моего личного помощника, которого я собираюсь гонять и в хвост и в гриву, но из защищенного особенка Блэков не выпускать. Вот и выходит, что самым уязвимым звеном для моей компании сейчас остаюсь я сам и малышка Луна. И если с собственной безопасностью я уж как-нибудь справлюсь, тем более, что кандидаты в мою личную охрану, с которой я не собираюсь расставаться за пределами защищенных Мэнеров, уже очень скоро прибудут, как раз для заключения со мной магического контракта. Ну а Луну я в любом случае собирался в ближайшее время пригласить к себе в гости. Благо, с ее отцом я уже был шапочно знаком, да и сама девочка уверяла меня в том, проблем с данным делом у нас не возникнет. Так что да, к возможной угрозе со стороны Тома я был считай что готов, и пусть особого спокойствия за собой я не наблюдал, да и необходимость прятаться и скрываться меня порядком напрягала, но оно и хорошо. Расслабляться мне сейчас вот никак нельзя, все же Том, это не тот противник, что простит мне подобные ошибки. Да и пока что инициатива в нашем противостоянии все еще за мной. Благодаря выигрышу во времени, я банально лучше подготовился к нынешней ситуации, чем Том, что до недавнего времени был простым духом, слоняющимся по миру. Правда, чтобы инициатива и дальше оставалась за мной, мне придется здорово поднапрячься. Да и то, что мой план во многом зависит от случайности, не очень-то и воодушевляет. Пока хотя бы один крестраж лорда не будет найден нанятыми мною людьми, дальнейшие шаги я предпринимать вот никак не могу. Ведь в них банально нет никакого смысла, хотя бы из-за того, что даже умудрись я сейчас вновь убить Тома, так тот вновь возродится через некоторое время, возможно став лишь сильнее за это время. Радует лишь то, что поиски в этом направлении таки дают некоторые результаты. И пусть пока что данные результаты возникли лишь благодаря тому, что я смог выцепить из воспоминаний Дельфины предполагаемые артефакты, что в итоге стали крестражами Тома, но и это уже неплохо. След чаши Пуффендуй уже был найден нашими специалистами, а значит и до самой чаши мы в ближайшее время, вполне возможно, сможем добраться. Но это пока что лишь мои надежды. Сам я на поиск никак повлиять не могу, даже если учесть мою чувствительность к крестражам. Ну не бродить же мне по всей Британии, в попытках почувствовать хотя бы один из крестражей. Есть еще, конечно, вариант с Поттером, но я сильно сомневаюсь, что у меня появится возможность провести нужные ритуалы над парнем. В Хаге подобным заниматься точно не вариант, тем более, что я не очень-то и уверен в выживаемости самого Поттера. Да что уж там, я вообще не очень уверен, как именно проводить ритуал на живом существе, чья аура и магия будут банально перебивать эманации от магической связи, что будут связывать крестражи друг с другом. Так что с этой стороны мне пока что тоже не стоит рыпаться. Остается лишь ждать, отслеживая ситуацию и набирая сил. Благо, в доме на Гримма достаточно места, чтобы разместить там всех моих девочек и мастеров, что должны будут помочь нам ускорить собственные тренировки. Возможно, правда, двух подземных полигонов для тренировок будет несколько недостаточно для всех нас, но с этим мы уж как-нибудь разберемся. Глава 201. Рассекла сумфиасце. Едва не срываясь на крик, четко произнес я вербальную формулу одного из самых сложных и эффективных экранирующих заклинаний. Подобное заклинание вполне себе и эманации от бушующего адского пламени смогло бы сдержать, не то что какой-то крестраж. Да, крестраж, который я, какого-то хера, нахожу на кухне собственного дома. Да, раньше тут как бы блэки обитали, так что всякой чернухи здесь нашлось предостаточно. Одна проклятая ваза с запечатанным внутри самым настоящим демоном чего только стоит. Но вот что делает конкретно этот крестраж в данном доме, я себе даже представить не могу. У меня вообще чуть было сердце из груди не выпрыгнуло, стоило мне только почувствовать знакомые эманации прямо у себя в руках. Благо, мое состояние никак не помешало мне заблокировать не менее знакомый ментальный таран, что обрушился на мое сознание, стоило мне только открыть одну ничем не примечательную шкатулку, которая напрочь блокировала любую активность со стороны крестража. И что сейчас было с психу мной же и уничтожено, из-за чего крестраж пришлось ограждать специализированным заклятием. Что мне такого плохого сделала какая-то там шкатулка, пусть и зачарованная по самое не балуй? Ответ прост, не позволила найти крестраж Тома раньше. А ведь найди я медальон Слизерина еще прошлым летом, как 90% моих сегодняшних неприятностей можно было бы избежать. Я бы просто не позволил Волан-де-Морту воскреснуть, найдя того через его связь с этим самым крестражем. Так что, поводов для злобы у меня было предостаточно. Правда, я довольно быстро успокаивался, перестав мысленно проклинать самого себя, что не закончил уборку в доме еще прошлым летом, и ту тварь, что поместила крестраж в эту ебаную шкатулку. Да, я успокаивался, но особым благодушием ко всему живому так и не воспылал. Хотя, конечно, столь внезапная находка меня скорее уж радовала, чем огорчала. Пусть меня и бесило то, что я не обнаружил ту раньше, просто из-за того, что какой-то дюже умный волшебник додумался спрятать крестраж в подходящем для этого сосуде. Но и внезапно упавшие ко мне в руки преимущества я просто не мог не оценить. Все же мне именно крестража и не хватало для реализации следующего этапа моей борьбы с темным лордом. Кончено, пока что пользоваться крестражем было довольно опасно, тем более, что тот показал довольно серьезный уровень ментальной активности, не очень опасный для обученного мага, тем более, что меня дополнительно защищают несколько артефактов, усиленные диадемой Кадины Коктеврон, но все же не очень пригодные для проведения ритуала. Так что, прежде чем заниматься поиском других крестражей, мне в любом случае придется как следует поработать над этим, дабы тот не мешал мне использовать себя по полной. Благо, вернувшись от леди Гринграсс, я буквально на следующее утро принялся за уборку на кухне. Так что, немного времени в запасе у меня было. Мастера вместе с Пенси прибудут лишь через 2 недели, за которые я пусть и должен буду закончить уборку в доме, а также разгрести некоторые накопившиеся за учебный год дела сразу 2 моих родов, но все равно должен успеть разобраться с крестражем. Тем более, что крестражем я занялся в первую очередь, отнеся тот в ритуальный зал моего нового дома и приказав Чжоу связаться с нарциссой. Именно матушка могла, не выходя из дома, заказать все нужные мне ингредиенты для некоторых зелий и ритуалов, а также уже готовые зелья, что находятся под запретом в Британии, но все равно продающиеся пусть и за довольно серьезные деньги. Но это мелочь, тем более, что процедуры по уничтожению ментальной части крестража не столь уж и сложны. Да, после подобного мне уже точно не удастся вытянуть знания Тома из крестража, но я в любом случае не собирался поглощать еще один кусок души темного лорда. Слишком мало времени прошло с прошлого поглощения, а я все же не демон, чтобы свободно питаться чужими душами. Да и смысла особого в поглощении этого крестража как бы и не было. Тот был куда ценнее в качестве навигатора к другим крестражам. Так что да, ритуалы по уничтожению ментальной части крестражей я начал без всяких колебаний. Благо, опыт работы с данными артефактами я в любом случае уже имел. Да и так, моих знаний более чем хватало, чтобы работать с чужим куском души так, чтобы не повредить в нем ничего лишнего. Конечно, в данном деле мне не помешала бы помощь той же Дельфины, что в некромантии куда как подкованнее меня, а Кристарш – это как раз-таки продукт некромантии. Но леди Гринграсс сейчас несколько не до этого. Той вообще сейчас противопоказано активное колдовство, а уж тем более некромантия. Совсем недавно, именно из-за некромантии тело женщины серьезно пострадало, перенасытившись слишком большим количеством энергии смерти. И если для нежити данная энергия – все равно что для вампиров Вите, то вот для живого человека, пусть и некроманта, данная энергия довольно ядовита. Собственно, именно из-за подобных ограничений смертного тела, многие маги прошлого обращались в личей, желая приумножить свое могущество. Сейчас данная практика уже не так уж и сильно распространена, но это все из-за того, что и времена сейчас куда как спокойнее. Во время войны с Гриндевальдом некроманты обоих сторон частенько обращались в личей, не желая прерывать собственное существование из-за привязанности к живому телу. Примерно в то же время некроманты разработали несколько довольно успешных методик преобразования своего живого тела, что серьезно так раздвинуло их границы, пусть и не сравнило в силе с личами. Но это меня унесло куда-то не туда. Я, конечно, не против порассуждать о природе моего главного на данный момент врага, но это не так уж и важно. Тем более, что обычный лич мало чем напоминает ту тварь, в которую обратился Волан-де-Морт. Общие черты в них, кончено, есть, но тоже высшее упокоение, коим недавно вдарили по лорду, спокойно бы предало земле практически любого другого лича. Так что это действительно бессмысленно. Но я все равно продолжал этим заниматься, просто из-за того, что работа с крестражем не могла занять все мое внимание. Да, моих навыков в ментальной магии было более чем достаточно, чтобы думать на отвлеченные темы, проводя первичную подготовку крестража к нужным мне ритуалам. Ну а дальше оной подготовки дело так и не пошло, банально из-за отсутствия нужных мне ингредиентов и зелий. Так бы я всю работу с крестражем и за сутки бы закончил, но куда уж там. В итоге мне пришлось оставить крестраж в ритуальном зале, предварительно экранировав тот как следует, и заперев сам ритуальный зал от возможных вторженцев. Теперь даже домовые эльфы не проникнут к крестражу, пусть я тем и так запретил появляться там. Собственно, такой же приказ я повторил и для Чжоу, пусть и объяснив при этом, что та может помешать одному незаконченному ритуалу. Можно было бы, конечно, и чуть подробнее все разъяснить своей рабыне, тем более, что она и так в курсе большинства моих дел, но мне было банально лень этим заниматься. Все равно в ближайшее время разъяснять новую ситуацию уже для всех их девочек. Ну, тех из них, что скоро окажутся у меня в гостях, да и Дельфина, какого-то хрена, попыталась со мной связаться ментально. Пусть мы и договорились дать друг другу немного времени на раздельных анализ ситуации. Такой подход, когда каждый из нас делает свои собственные выводы на основе одной и той же информации, уже отлично зарекомендовал себя за последние полгода, чтобы мы от него отходили. А тут еще и суток не прошло, как леди Гринграсс попыталась со мной связаться. При этом я эту попытку пропустил, банально из-за того, что не взял с собой в ритуальный зал блокнот, связанный противными чарами. Зря, как выяснился, не взял, ведь одно единственное сообщение от Дельфины было более чем интригующим. Со мной связался Дамблдор. Жду тебя в гости для разговора. Чем быстрее, тем лучше. Глава 202. Ну и как мне на это реагировать? Тихо спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь, но и не мешая Дельфине услышать мои слова. Все же мнение данной женщины в этом вопросе играло немалую роль, тем более, что это именно к ней недавно прилетел феникс директора, оставив после себя весьма занимательное письмо, суть которого сводилась к тому, что Дамблдор знает о нашей недавней попытке упокоить Темного Лорда, и именно на почве нашего недавнего провала тот хочет с нами встретиться. При этом намеки в письме чуть ли не прямо говорят о том, что директор предлагает нам, Дельфине и ее союзникам, присоединиться к самому директору в этом противостоянии. Притом, пусть уже и не столь явно, Дамблдор намекнул на то, что знает о некоторой связи меж недавним инцидентом и родом Малфоев, что, опять же, несколько сбивает с толку. И даже не из-за всезнания старика, а из-за банального непонимания, что нам собственно делать во всей этой ситуации. Я, если быть честным, вообще не хочу встречаться с директором. Как показал опыт тех же Поттеров, иметь дела с данным старичком – не самое безопасное занятие, но игнорировать его приглашение на разговор будет глупостью. Все же Дамблдор – не последний человек в стране, да и предложение у того может быть более чем интересное. Мне вообще импонирует идея стравить двух моих фактических противников, Волан-де-Морта и Дамблдора. Проблема лишь в том, что на практике данный вариант не очень-то и осуществим, банально из-за того, что директор слишком осторожен и опытен, чтобы выходить в открытый бой против своего противника. Думаю, нам не помешает прикрытие данного старикашки. С некоторой заминкой протянула леди Гринграсс, будучи не до конца уверенной в собственных словах. Все же вступить в союз со своим магом, что долгие годы осложнял тебе и твоему роду жизни, не так уж и просто. И даже понимание того, что в данной ситуации директор для нас скорее уж союзник, пусть и не очень надежный, нежели противник, мало успокаивало. Хотя, конечно, я и сам был бы не против получить защиту директора, особенно если эта защита была надежная и за нее не пришлось бы потом расплачиваться. «Не помешает», — кивнул я, — «вот только доверия у меня к нему нет никакого, да и общий настрой Дамблдора мне не очень-то и понятен», — с легкой злостью протянул я. «С его стороны, конечно, довольно логично набирать союзников в данный момент, тем более, что о возрождении лорда тот точно знает хотя бы из памяти Поттера. Но наш директор не тот человек, что подчиняется законам логики, так что мотивы у него могут быть абсолютно любыми», — рассуждал я, действительно пытаясь понять альтернативные причины, по которым директор мог прислать письмо Дельфине. «Так то оно так, вот только встретиться с Дамблдором нам в любом случае придется», — озвучила очевидную мысль женщина, отлично понимая, что я в этой ситуации тоже не должен оставаться в стороне. Возможно, в некоторой степени это и было не очень логично, самому лезть во все это дело, раскрывая личность настоящего союзника Дельфины, но если есть реальный шанс стать союзником с нашим директором, я должен был это сделать лично, по многим, пусть и не самым очевидным причинам. «Встретимся», — на выдохе сказал я, стараясь скрыть бушующий в крови адреналин. Все же страх перед нашим директором во мне было достаточно силен. Еще при формировании моей личности, когда Драко и Том сливались воедино, я проникся настоящей ненавистью к данному магу, что так просто игрался чужими жизнями ради собственных, до сих пор непонятных для меня, целей. Вот только ненависть со временем поутихла, а понимание того, что Том – это не я, дало свои плоды. Вот только способность директора так спокойно распоряжаться чужими жизнями, при этом не позволяя своим жертвам даже осознать произошедшее, все так же пугало меня до чертиков, заставляя действительно бояться лишней встречи с данным магом. При этом в этот раз у нас намечается встреча не как ученика и директора школы, а как лидеров своих политических движений, если нас можно так обозвать, конечно. Вот только спешить со своим ответом, что бы там Дамблдор не предлагал, мы не станем, — сухо заявил я. Делать нас своими врагами директору сейчас в любом случае не очень-то выгодно, а значит, у нас есть шанс выйти из этой ситуации, как бы она ни обернулась, если и не в выигрыше, то хотя бы оставшись при своем, — добавил я, надеясь на понимание со стороны Дельфины. Благо, особых проблем с этой стороны у меня не возникло. Наши мысли во многом совпадали, ну а то, что некромантка была чуть более позитивно настроена ко всей этой ситуации, считая, что директор действительно ищет союзников, не так уж и важно. Главное, что в случае чего я в любом случае не окажусь в ситуации, когда ответ нужно давать здесь и сейчас. Мы с Дельфиной заранее договорились взять у директора время на обсуждение и обдумывание его предложения, а в том, что данное предложение поступит, мы ни капельки не сомневались. Директор, конечно, любит выставлять собеседника в роли просителя, вот только и он должен чувствовать меру. В данном случае это именно он пришел к нам с приглашением на встречу, а не мы сами заявились к нему со своими идеями или проблемами. Тем более, сейчас, обнаружив Крестраж и сообщив о нем леди Гринграсс, я чувствовал себя куда как увереннее. Банально из-за того, что теперь наш план перестал так сильно зависеть от удачи и усилий наших специалистов. Сейчас мы уже в любом случае имели у себя на руках весомый козырь против самого Тома, пусть даже тот и вряд ли смирится с тем, что кусок его души оказался у кого-то в заложниках. Но это так, вариант на самый крайний случай, до которого, я надеюсь, дело так и не дойдет. В общем, да, с Крестражем на руках я в любом случае чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы в случае чего послать директора лесом, продолжив реализовывать свой план. Это, конечно, очередная крайность, ведь посылать Дамблдора — идея сама по себе не самая здравая, но я в теории я все равно был готов к подобному варианту развития событий. И даже то, что в будущем данный поступок может ого-го как мне аукнуться, но когда это будущее еще настанет, может в нем уже и самого директора не будет, чтобы я о нем так сильно переживал. Ну а сразу же директор действовать вряд ли станет, не до нас ему сейчас, тем более, что откровенно нарываться на конфликт никто из нас не собирается. Ну, примерно так я себя и успокаивал, готовясь к внезапной встрече с Дамблдором и обсуждая с Дельфиной все возможные варианты развития событий, а также всерьез задумываясь над скрытыми мотивами директора, мотивами, ради которых тот был даже готов пойти пусть и на чисто теоретический, но союз с двумя не самыми однозначными родами. А слава у наших с Дельфиной родов действительно не самая однозначная. И пусть общественность ни о чем подобном не догадывается, но методы, которыми порой пользуется мой род и мои же вассалы, ради успешного ведения бизнеса, сложно назвать честными или хотя бы законными. Да и репутация моего почившего отца все еще не забыта общественностью, пусть тот за последние десятилетия несколько и обелился в глазах британских магов. Ну, той части британских магов, что все же не верит статьям в ежедневном пророке, а также умеет думать собственной головой. С обывателями все и так понятно, их мнением в любом случае довольно легко манипулировать. Про Дельфину и ее род вообще вспоминать не стоит, это официально они лишь ингредиентами для зелий торгуют. Так то любой более-менее понимающий маг точно знает, что гринграссы – последний род некромантов на островах, отчего и репутация у них далека от однозначной. И я точно знаю, что союзники директора в любой момент готовы за милую душу похоронить нас живьем, считая если и не пожирателями смерти, то кем-то похуже. Глава 203. Знаете, увидев Дамблдора, сидящего за столом VIP-комнаты одного из самых элитных ресторанов Косого переулка, я почему-то с трудом мог поверить в то, что передо мной сидит тот самый Дамблдор. Ну вот не ассоциировался у меня директор с такими местами, да и его поведение несколько выбивалось из той нормы, что он обычно демонстрирует на публике. Я в какой-то момент даже заподозрил, что передо мной находится не самый успешный актер под обороткой, но быстро откинул эти мысли. Банально из-за того, что магическую мощь директора было сложно с чем-либо спутать. Да и небольшие отличия в столь привычном образе очень скоро стали понятны. Дамблдор в кои-то веки был серьезен. Настолько серьезен, что даже его образ доброго дедушки вся Англия отошел на второй план. И это несколько пугало, банально из-за того, что даже при общении с министром Фаджим директор не менял своего привычного поведения. Но я быстро справился с внезапной вспышкой страха, так и не показав лишнего волнения ни лицом, ни движениями. Да, контролировать микромимику собственного тела – это то еще занятие, даже с метаморфизмом. Но в итоге, именно эта способность скрывать свои намерения, эмоции и мысли во всех возможных диапазонах и позволила мне обрести некое спокойствие. Возможно даже, что именно из-за моей сосредоточенности на сокрытии директор сделал несколько неправильные выборы на наш с Дельфиной счет, начав разговор именно с ней, что меня полностью устраивало, даже несмотря на то, что мен посчитали какого-то рода придатком к Дельфине. И пусть на практике линию разговора директора это вряд ли сильно изменило, ведь тот все равно продолжал уделять нашей парочке равное количество своего времени. Но я в какой-то момент я все равно оказался банальным зрителем, что наблюдал за расшаркиванием двух магов, и это можно было считать поражением директора, ведь недооценив меня, тот позволил мне свободно анализировать собственные действия, слова, мимику, определять хотя бы примерные намерения нашего директора. И пусть в другой ситуации мало бы на что повлияло, ведь Дамблдор действительно опытный политик и оратор, отлично контролирующий каждое свое слово. Но уже через пару минут разговора по делу, когда директор и Дельфина начали обсуждать недавнее возрождение лорда, а также последствия, которые оно несет для каждой из сторон, я понял одну очень важную вещь: у директора есть всего лишь одна проблема, которую тот не может решить собственными силами. И что довольно иронично, проблема эта в точности совпадет с таковой у Тома, у нашего старика банально не было денег для ведения войны. Да, сам по себе директор уж точно не был бедным человеком, да и зачастую его репутация заменяла собой любые деньги, но этого все равно было маловато, чтобы обеспечивать все нужды его Ордена Феникса. А о данной организации я знал немало благодаря памяти все того же Питера. И этих знаний хватало, чтобы точно сказать, что сама по себе эта организация несла за собой лишь огромные убытки. Собственно, та же проблема была и у пожирателей смерти, Вот только те, в случае победы Тома в прошлой войне, могли рассчитывать на действительно солидный куш. Члены же Ордена Феникса даже после победы в прошлой войне, дай бог, чтобы остались при своем. Единственное, что можно было вынести из онного Ордена, это связи и небольшие подачки директора, что появлялись не так уж и часто. Все это я и поведал Дельфине через ментальную связь, обнаружить которую даже директор вряд ли бы смог. Банально из-за того, что подобные вообще сложно обнаружить, особенно без прямого вторжения в разум одного из пользователей данной связи. И пусть риск того, что директор преодолел все защиты женщины, все же был, но я счел его минимальным. Тем более, что мои наблюдения и данная информация в целом была сейчас очень уж нужна леди Гринграсс. Той все же было нелегко вести разговор со столь опасным человеком, как Дамблдор, при этом слабо представляя себе его цели. Самому же вмешиваться в разговор мне было несколько не с руки, пусть я этого и не демонстрировал, стараясь пусть и аккуратно, но участвовать в разговоре. Роль придатка к леди Гринграсс, в некотором роде, идеально мне подходила, позволяя использовать свой возраст и малый жизненный опыт с максимальной отдачей. При этом глупцом я себя в любом случае не выставлял, показывая свой ум, наблюдательность и способность крайне быстро сопоставлять факты. Ведь именно чего-то подобного директор и должен был от меня ожидать, особенно если вспомнить наши прошлые разговоры. Можно даже сказать, что я оказался в идеальной для себя ситуации, скрываясь в тени леди Гринграсс, но и не позволяя той затмить меня полностью. Ну а то, что директор не очень-то и спешил с переходом к конкретным вопросам, не так уж и важно. Тем более, что итоговое предложение директора, по итогу, не стало большой неожиданностью. Хотя мне все равно подобное предложение со стороны директора казалось несколько абсурдным. Слишком логичным то было, чего от директора я действительно не ожидал. Да, директор сдал то, чего я от него не то чтобы не ожидал, но так до конца и не мог поверить, что Дамблдор поступит именно так. Ага, он, преисполненный торжеством момента, пригласил нашу парочку в свой Орден Феникса. Даже официальное приглашение на желтом, далеко не самом дешевом, пергаменте нам выдал, для большей весомости своих слов. Вот только нам на всю эту мишуру было откровенно плевать. Для нас главное было понять подноготную данной ситуации и что от нас, как от участников Ордена, могут потребовать. Извините, директор Дамблдор, но принять подобного рода приглашение сразу же мы не можем. В кои-то веки взял я инициативу на себя. Просто из-за того, отказ в исполнении Дельфины мог показаться слишком категоричным. Я же, как тень леди Гринграсс, обладал далеко не столь весомым голосом в глазах директора, чтобы мой отказ тот воспринял слишком серьезно. И даже то, что Дельфина тут же поддержала меня в моем отказе, все равно ни на что не виляло. Нужное впечатление от отказа я уже в любом случае создал. Не поймите нас неправильно, но перед столь серьезным шагом к нашему сотрудничеству, нам бы хотелось точно узнать, какие обязанности будут у нас, как у членов Ордена, и какие преимущества мы получим, как члены онного Ордена. Аккуратно, выдерживая паузы и правильно расставляя акценты, пояснила Дельфина, тем самым перейдя действительно к сути сегодняшнего разговора, к торгу. То, что этот торг, скорее всего, состоится, стало понятно чуть ли не в самом начале разговора. Директор с самого начала ясно дал нам понять, что настроен он именно на сотрудничество с нашими родами, которые мы и представляем. Своеобразная дружба против общего врага, что далеко не редкость среди как аристократов, так и среди обычных магов. Тем более, что враг в данном случае более чем серьезный, действительно способный заставить давних идеологических противников объединиться. Благо, получив наше пусть и косвенное, но согласие, а слова Дельфины именно таковым и можно было считать, директор не стал как-то юлить или ходить вокруг да около. Прямо заявил о том, что готов помочь любому члену Ордена, окажись тот в опасности, чем и повысил ценность своего приглашения в несколько раз. Банально из-за того, что если я хочу вернуться в Хогвартс в этом году и спокойно доучиться на пятом курсе, то защита данного старика, даже если она и будет существовать лишь на словах, очень и очень ценна. Да и то у Ордена нашего директора не было сколь-либо серьезного устава, один лишь стандартный контракт о неразглашении, который вполне себе можно было разорвать при наличии нужных специалистов, очень и очень серьезный плюс. По факту, мы вступаем даже не в Орден, а в банальное объединение магов, что готовы противостоять возродившемуся темному лорду. Да даже сам Дамблдор, лишь формальный лидер данного ордена, так как каждый член ордена, в теории, может послать нашего директора далеко и надолго, особенно если причины для подобного действия действительно серьезные. Подчинение директору Хогвартса банально не было нигде прописано, а о такой вещи, как магические контракты, речи никакой не шло. Так что да, с этой стороны вступление в орден не могло нас серьезно оттолкнуть. Подвох крылся лишь в личной просьбе директора. Просьбе, которая по факту и является условием для нашего вступления в орден, и которую нужно будет отдельно обсудить с Дельфиной, благо, немедленного ответа директор от нас требовать не стал. Понимает, гад такой, что его просьба может нас оттолкнуть. Глава 204. Окончательный ответ Дамблдору мы, как и планировали, дали с некоторым запозданием. Пусть директор и пытался всем своим видом показывать, насколько это наше набивание себе цены излишне, но мы того стойко проигнорировали. Пусть старик думает там себе что хочет, для нас куда важнее было окончательно определиться с решением и скорректировать план с учетом того, что мы присоединимся к ордену под началом директора, а веских причин отказываться от данного сотрудничества у нас как бы и не было. Конечно, лично мне не очень-то и хотелось работать с директором и этим его орденом. Знание о том, как именно директор любит благодарить своих последователей, все еще свеже в моей памяти. И что-то я сильно сомневаюсь, что со времен прошлой войны с Томом политика Дамблдора сильно изменилась. Но это лишь мои предрассудки, которыми можно было и пренебречь, тем более, что в выдвинутых нам директором условиях не было ничего экстраординарного. Он, как я того и ожидал, пошел на столь неоднозначный союз с двумя отнюдь не самыми святыми родами только и исключительно ради выгоды. Притом выгода эта выражалась, как ни странно, именно в деньгах. Деньгах, с которыми у ордена был большой напряг, все же большая часть данного ордена, люди далеко не самые состоятельные даже по меркам рядовых волшебников. Совсем не удивительно, что у данной шайки возникли серьезные проблемы с организацией собственной штаб-квартиры. Как объяснил данный момент сам Дамблдор, использовать штаб-квартиру с прошлой войны в нынешней ситуации будет верхом глупости, а средств на создание нового штаба у ордена считай, что и нет. И это при том, что связи у того же директора более чем достаточно, чтобы нужные специалисты сделали для него всю работу чуть ли не по цене материалов, которые понадобятся на эту самую работу. Не самая стандартная ситуация, но именно из-за нее союз с директором вообще в принципе возможен. Конечно, нам с Дельфиной вновь придется как следует раскошелиться. Все же времени на создание он и штаб-квартиры у нас не слишком-то и много. Да и секретность данного места должна быть действительно на высоте, если я хочу спокойно данное место посещать, пусть даже и в исключительных случаях. А за секретность, как и за срочность, принято платить. Платить много и не всегда деньгами, но это мы уж как-то переживем. Тем более, что в случае победы Тома, боюсь, мне вообще придется покинуть Британские острова, бросив здесь не только собственное имущество, но и весь бизнес.